Глава шестая. От королевы герцогини. В квартиру вошла Ольга Эдуардовна Щергина в длинной черной шубе. С ее правого запястья свисал на черной цепочке веер. Ее сопровождал Арбогаст в просторном черном пуховике на голое тело, черных спортивных штанах и белых кроссовках. Его золотисто-рыжие кудряшки весело выбивались из-под черной вязаной шапочки. Увидев его, Денис оторопел. Он никак не ожидал увидеть их вместе, когда они успели снюхаться. Да он и в принципе не ожидал увидеть здесь ни ее, ни его. «Это еще кто?» — яростно взревел Геннадий. «Вы мне дверь сломали! Какого дьявола?» Тут в прихожей показались еще четверо, и старик испуганно умолк. Позади Арбогаста и княгини возникли крепкие молодые парни в черных спортивных костюмах и пуховиках. У них были бритые наголо головы, а лица на уровне глаз пересекала поперек широкая красная полоса. Эта полоса срабатывала не хуже маски, потому что делала лица абсолютно неузнаваемыми. Все четверо выглядели близнецами. «О!» — строго произнесла Ольга Эдуардовна, увидев Геннадия и Дениса. «Какая неожиданная встреча! Я не ошиблась, Арбогаст. Куда еще он мог пойти за ответами?» Тот, кого Денис раньше знал как Бориса, сдержанно улыбнулся. «Но он явился сюда раньше, чем ты предполагала». «Арбогаст, значит?» — процедил Денис. «Кто вы такие?» — изумленно воскликнул Хорн. — Какого черта вы сюда явились? — Я просто подчищаю следы, чистильщик, — ответила княгиня и вскинула правую руку. Веер качнулся на ее тонком запястье. — Ты отлично знаешь, как это делается. Денис увидел у нее небольшой черный пистолет и в следующий миг грохнул выстрел. Недолго думая, чернокнижец скипетром разбил светильник на потолке и тут же рухнул на пол. Комната мгновенно погрузилась в темноту. Арбогаст сдавленно выругался. Пистолет княгини выстрелил еще дважды, и одна из пуль ударила в пол в нескольких сантиметрах от головы Дениса. Чернокнижец, стараясь не шуметь, отодвинулся чуть дальше. «Ну где же ты, мой милый мальчик?» Нараспев произнесла Ольга Эдуардовна и рассмеялась. «Все равно тебе от нас не скрыться». Денис совсем распластался на полу, сжимая в руке скипетр. Он не видел эту парочку в темноте, но прекрасно слышал стук княгининых каблуков. При этом чернокнижец понимал, что Арбогаст в любой момент может обернуться огненной тварью, и тогда княгиня и ее люди мигом разглядят его в свете сполохов. Нужно было срочно что-то предпринять. Напасть первым? Но с кого начать? Если смертельную опасность представляют и графиня, и кот, и еще неизвестно, чем вооружены эти бритоголовые. Княгиня Щергина осторожно двигалась по просторной комнате. Денис, стараясь дышать как можно тише, слышал ее неумолимое приближение. Он протянул руку вперед, чтобы сориентироваться, в какой части комнаты находится, и вдруг его пальцы коснулись чего-то мягкого, теплого и влажного. Чернокнижец едва не вскрикнул, поняв, что трогает лицо Геннадия Хорна, неподвижно лежащего на спине. Обмякшее лицо, залитое кровью. Хорн точно был мертв. «Где же ты прячешься, чародей?» — промурлыкала княгиня. «И как много Хорн успел тебя выболтать!» Ее голос звучал все ближе, как и осторожные шаги ее спутников, расходившихся по комнате. «Подай голос, чернокнижец, и мы спокойно поговорим!» — потребовал Арбогаст. «Тебе еще не надоело играть в жмурки?» Фигуру Арбогаста озарил желтоватый свет. На пол посыпались огненные искры, словно от резака сварочного аппарата. Денис понял, что тот начал превращаться. Едва на пороге гостиной полыхнул огненный силуэт гигантского кота, стоящего на задних лапах, чернокнижец разглядел четверых бритоголовых и княгиню, а она увидела его. Тут же прогрохотал новый выстрел, и пуля просвистела у правого уха Дениса. Разговаривать эта Мегера точно не собиралась. Она всерьез вознамерилась убить его, ну или, по крайней мере, ранить. Ольга Эдуардовна хотела выстрелить еще раз, но у нее закончились патроны. «Хватайте его!» — взвизгнула княгиня, и четверо наемников ринулись к Денису. Но чернокнижец уже вскочил, готовый защищаться. Первым к нему подлетел самый тощий бандит. Он попытался выбить скипетр из рук Дениса, но получил набалдашником по голове и рухнул на пол. За ним последовали трое других. Чернокнижец повернулся боком и плавно шагнул вперед, так что один парень оказался у него за спиной, а двое других — спереди. В полумраке они даже не поняли, каким образом он оказался позади них. Размахнувшись, Денис скипетром огрел крайнего по голове, а затем ударил его ногой в спину. Тот рухнул без звука. Но тут Арбогаст сжался, как пружина, и прыгнул через всю комнату. Денис пригнулся, проскользнув под ним, а сам с разбегу врезал плечом в живот еще одному бритоголовому. Арбогаст плюхнулся на диван, и пламя мигом охватило кучу тряпья, побежало по спинке дивана, перекинулось на обои, стопки книг и журналов. Последний бритоголовый наемник кинулся на Дениса, целясь кулаком ему в челюсть. Чернокнижец быстро шагнул в сторону, уклонившись от удара, а затем с силой врезал бандиту скипетром. Тот свалился на журнальный столик, разнеся его вдребезги, и затих среди обломков. Но его приятели уже снова были на ногах. К Денису с ножом в руке метнулся самый тощий. Чернокнижец схватил его за запястье, отвел руку в сторону и пнул ногой в живот. Тот отлетел назад и едва не сшиб княгиню, стоявшую у двери. Ольга Эдуардовна побелела от ярости. «Скорее, идиоты!» — прошипела она, с опаской оглядываясь на разгорающийся огонь. «Хватайте его, пока соседи пожарных не вызвали!» Арбогаст скатился с дивана, рассыпая вокруг огненные искры. Один из бритоголовых хотел ударить Дениса ногой в живот, но тот опередил его, треснув бандита скипетром по колену. Наемник взвыл, скорчившись, а заклятие чернокнижца тут же сбило его с ног и впечатало в стену. Одновременно по гостиной пронеслась волна невидимой энергии. Она разметала хлам, сваленный вдоль стены, раздула пламя, которое запылало с новой силой. Комната быстро заполнялась черным удушливым дымом. Княгиня покачнулась от этого энергетического удара, но сумела устоять на ногах. Арбогаст снова бросился к чернокнижцу. Денис отправил в нокдаун еще одного бандита, и тот, падая, налетел на стеклянную витрину. От этого вся стойка рассыпалась с грохотом и звоном. Наемники валились на пол под мощными ударами, но потом вскакивали и кидались на Дениса снова и снова. Он понял, что пора уходить. Вот только путь преграждала княгиня. Даже пожар, все сильнее разгорающийся в комнате, ее, казалось, мало беспокоил. Ольга Эдуардовна раскрыла свой веер и встряхнула блестящими лезвиями. Сбоку на Дениса прыгнул Арбогаст. Чернокнижец резко отскочил в сторону, и монстр ударился лапами в стену, но тут же оттолкнулся от нее и снова полетел на парня. Тогда чернокнижец перевернул скипетр, выставив его сверкающее лезвие перед собой. Арбогаст каким-то чудом умудрился изогнуться в воздухе, сменив траекторию полета. Он пролетел всего в паре сантиметров от клинка и рухнул Денису в ноги. Чернокнижец отшатнулся, ударившись спиной о стену, а затем свалился посреди комнаты. Бритоголовые уже готовились напасть снова. Княгиня Щергина вскинула веер, намереваясь метнуть его в Дениса. И тогда чернокнижец раскрутил вокруг себя скипетр, подобно боевому шесту, и сам прыгнул на Щергину. Удар увесистого набалдашника пришелся ей в висок, и убийца с криком отлетел к стене, выровняв свой смертоносный веер. Чернокнижец, не останавливаясь, шип на ходу Арбогаста. Огненный монстр налетел на старинный шифоньер и, проломив дверцы, упал внутрь, рассыпая вокруг себя сотни искр. А Денис перескочил через выбитую дверь, метнулся в подъезд и понесся вниз, перепрыгивая через ступеньки. Где-то над его головой слышались ругательства княгини. «Задержите его! Не дайте ему уйти!» — визжала Ольга Эдуардовна. Но чернокнижец уже выбежал из подъезда. На небольшой стоянке перед домом он увидел новенький автомобиль темно-красного цвета. Еще полчаса назад его здесь точно не было. Дверца со стороны водителя распахнулась, и из машины выскочила девчонка с длинными светлыми волосами, облаченная в черное платье странного покроя. Он успел разглядеть кружева, длинные перчатки и чулки в черно-белую полоску. Выглядела она словно готическая версия Алисы из сказки Льюиса Кэрролла. «От королевы-герцогини! Приглашение на крокет!» — злорадно воскликнула девчонка. Денис увидел в ее руке пистолет и мгновенно метнулся в сторону. Девчонка выстрелила два раза, и пули разнесли окно на первом этаже. Чернокнижец бросился прочь сквозь заснеженные кусты, растущие вдоль стены здания. Девчонка опустилась на одно колено и еще раз выстрелила ему вдогонку. Пуля отскочила от стены в полуметре от чернокнижца. «Королеве от герцогини! Приглашение на ужин!» Девчонка снова вскинула руку с пистолетом. «Приглашение отклонено!» Разъяренно прорычал Денис и швырнул в нее огненное заклятие. Огромный полыхающий шар пронесся в воздухе, озарив темный двор. Девчонка с испуганным визгом упала лицом в снег, а шар врезался в машину за ее спиной. Раздался жуткий грохот, и автомобиль подбросило в воздух. Перевернувшись в нескольких метрах над землей, объятая пламенем машина обрушилась вниз, после чего прогремел еще один взрыв. Во все стороны полетели куски железа и брызги горящего топлива. В окнах домов загорелся свет. В квартире Геннадия Хорна на втором этаже тоже грохнул взрыв, и наружу выплеснулись языки пламени. Денис увидел это лишь мельком, уже удирая со двора. Он пробежал пару кварталов, пока не убедился, что его никто не преследует, и только затем сбавил скорость, чтобы немного перевести дух. Да уж, тот еще выдался вечерок. От быстрого бега у Дениса кололо в боку. Смерть Агаты, Феофания, ссора с королевским зодиаком, ужасная правда о родителях, а теперь еще и охота, объявленная на него княгиней Арбогастом. От всего этого можно было сойти с ума. Но Денис всегда отличался аналитическим складом ума и способностью к холодному расчету. Он отчетливо понимал, что нужно решать проблемы по мере их поступления. Сейчас ему необходимо было попасть в Клыково и поговорить с Ниной, а затем... там видно будет. Откуда-то уже неслись вопли полицейских сирен. Вскоре мимо Дениса по направлению к дому Геннадия Хорна пронеслось несколько патрульных машин. Сбавив шаг, чтобы не вызвать у полиции ненужных подозрений, Денис спокойно зашагал к центральному вокзалу Санкт-Эренбурга.